Мы ехали целый час до заведения торговца картинами. Это был низенький, толстенький человек с красным лицом и раздражительным тоном. «Да, сэр, на самом моем прилавке», — ответил он. «Не понимаю, для чего мы платим налоги и пошлины, если всякий негодяй может войти и разбить наш товар? Да, сэр, я продал доктору Барника 2 бюста. Это гнусно, сэр. Это заговор нигилистов, вот что я думаю. Никто, кроме анархиста, не пойдет бить статуи. Красные республиканцы, вот как я их называю. Откуда я получил бюсты? Не вижу, какое это имеет отношение к делу. Впрочем, если вам действительно нужно это знать, я получил их от Гельдера энд Компани на Чёрч-стрит, Степни. Это торговый дом, пользующийся известностью за последние 20 лет. Сколько у меня их было? 3. 2. Да 1 будет 3. 2 у доктора Барника. И 1 разбитый среди бела дня на моем собственном прилавке. Знакома ли мне эта фотография? Нет, не знакома. Впрочем, да, знакома. Да это Беппо. Он был нечто вроде итальянца-штучника. И прислуживал у меня в лавке. Он умел немного лепить, золотить, вставлять в рамки и исполнять всякую мелкую работу. Парень ушел от меня на прошлой неделе, и с тех пор я ничего не слышал о нем. Нет, не знаю, откуда он явился и куда отправился. Я ничего не имел против него, пока он был здесь. Он ушел за 2 дня до того, как был разбит бюст. Ну, больше этого мы не могли надеяться узнать от Морса Гудсона, — сказал Холмс, когда мы вышли из лавки. Этот Беппо является для нас одним и тем же действующим лицом как на Кенсингтонской дороге, так и в Кенсингтоне, и это сведение стоит 10-мильной поездки. Теперь, Ватсон, отправимся-ка к Гелдеру энд Компани в Степни. К источнику происхождения бюстов. Меня очень удивит, если мы там не получим подспорья. Мы быстро проехали по окраинам фешенебельного Лондона, отельного Лондона, театрального Лондона, литературного Лондона, торгового Лондона и, наконец, мореходного Лондона и достигли приречного поселения в 100 000 жителей, где отдающиеся в наем дома кишат отбросами Европы. Тут, в широком проезде, населенном когда-то богатыми лондонскими купцами, мы нашли скульптурную мастерскую, которую отыскивали. Это было значительной величины строение, загроможденное монументальными скульптурами. Мы вошли в большую комнату, в которой 50 рабочих ваяли и отливали. Хозяин, крупный белокурый немец, принял нас учтиво и толково отвечал на все вопросы Холмса. Справка в его книгах показала, что с мраморного экземпляра головы Наполеона работы Девина были отлиты 100 бюстов, но что те 3, которые были посланы с год тому назад Морсу Гудсону, составляли половину одной отливки в 6 бюстов, и что остальные 3 были посланы братьям Гардинг в Кенсингтоне. Не было причины, чтобы эти 6 бюстов отличались от бюстов прочих отливок. Он не видит никакого повода желать уничтожить их. Он прямо расхохотался над этой мыслью. Их оптовая цена — 6 шиллингов. Но торговец в розницу может получить за них 12 шиллингов. Отливка производилась в 2 формах с каждой стороны лица. Затем оба гипсовых профиля соединялись и образовывали полный бюст. Эта работа производилась обыкновенно итальянцами в той самой комнате, в которой мы находились. По окончании отливки бюсты ставились на стол в проходе для сушки, а затем собирались в склад. Вот все, что немец мог сказать нам. Но фотография произвела удивительное действие на него. Лицо его покраснело от гнева, и брови сморщились над его голубыми тевтонскими глазами. «Ах, разбойник!» — сказал он. «Конечно, я прекрасно знаю его. Мое заведение всегда пользовалось уважением, и единственный раз, когда явилась полиция сюда, это случилось из-за этого самого мерзавца. Это произошло больше года тому назад. Он пырнул ножом на улице одного итальянца, а затем пришел в мастерскую. Полиция явилась по его пятам и арестовала его здесь. Его звали Пеппо. Фамилии его я никогда не знал. И по делам мне было, что я нанял человека с таким лицом. Но он был хорошим работником, одним из лучших. Чем он поплатился? Тот остался шиф, и он отделался одним кодом. Он, несомненно, освобожден теперь, но не посмел показать суда носа. У нас тут есть его двоюродный брат, и полагаю, что тот мог бы вам сказать, где он находится. «Нет-нет», — воскликнул Холмс, — «ни слова двоюродному брату, ни одного слова, прошу вас. Дело очень важное. И чем дальше, тем оно кажется важнее. Когда вы справлялись в книгах о продаже тех слепков, то я заметил, что там поставлено число 3 июня прошлого года. Не можете ли вы мне сказать, когда был арестован Беппо?» «Я могу вам сказать об этом приблизительно. По расчетным листам», — ответил хозяин. «Та», — продолжал он, перевернув несколько страниц, — «в последний раз ему было уплачено 20 мая». «Благодарю вас», — сказал Холмс. «Я думаю, мне нет больше надобности злоупотреблять вашим временем и терпением». Сделав хозяину последнее предостережение, чтобы он не проговорился ни одним словом о нашем расследовании, мы снова повернули назад.